Побольше бы таких, не переводился бы свежий фашист в пекле, — откликнулся Пантелей Желудь. Вот они, народные мстители. Созинов с восторгом и завистью рассматривает Тура, Горицвита и Желудя. Ему хочется сказать им что-нибудь приятное и значительное, но, как чаще всего бывает в таких случаях, не находится нужных слов, а те, что приходят в голову, кажутся мелкими и неполноценными. Марко Григорьевич поднимает первую рюмку. «На радость нам, на погибель врагам и всем суккиным сынам, что приносит горе нам!» «Нет здесь Варивона!» И выпил бы, и наговорил, и в деле горы своротил бы, думает Дмитро, прислушиваясь к каждому шороху во дворе, хотя там и стоит Федор Черевик. «Дмитро Тимофеевич, принимай его начальником штаба», — Тур кивает на друга. «Вот увидишь, не пройдет и месяца, как он тебя выкурит своими бумагами из землянки на мороз». Соломея поднимается из-за стола. «И меня примите». «И двух дней не погостив?» — качая головой, спрашивает Марко Григорьевич. «Не до гостевания нынче. Примите?» «У нас там пасеки нет», — пытается отшутиться Дмитро. «Я серьезно говорю, Дмитро Тимофеевич». «Серьезно?» «Мы пока женщин не принимаем». «Почему?» Голос девушки звучит напряженно. «Куда же с вами денешься? Живем в одной землянке». «Дмитро Тимофеевич хочет в отряде запорожские обычаи установить. Женщин мы и в самом деле пока не принимаем, а девушек, пожалуй, можно». И Тур незаметно кивает Дмитру. «Так, значит, примите?» — не успокаивается Соломея. «А ты разве не замужняя?» — с преувеличенным удивлением спрашивает Горицвит. «Ну что ж, тогда ничего не поделаешь, придется принять». «Только не думай, что там у нас мед. Рассуди хорошенько». И снова косится на Тура. Не пошутил ли тот? Но комиссар, необычно раскрасневшийся и радостный, разговаривает со своим другом. Марко Григорьевич внимательно прислушивался к разговору Дмитра с Соломеей. Когда все пошло на лад, он незаметно вышел из-за стола и направился в чулан. Через минуту в дверях из-за роскошной бороды пасечника выглянуло взволнованное смуглое лицо Ольги Викторовны Кушнир. «Председательша к нам пришла. И не пустил бы до начальства?» — с притворной растерянностью, разводя руками, сообщил Марко Григорьевич. «Ольга Викторовна!» — Горицвит вскочил и пошел навстречу женщине. «Дмитро Тимофеевич, родной!» Она крепко пожимает руку командиру и останавливается посреди комнаты, по-девичьи стройная, окидывая Горицвита восхищенным взглядом блестящих глаз. «Верила тебе всегда, как родному сыну, как сердцу своему. Что ж, Дмитро Тимофеевич, была я в твоей бригаде, а теперь принимай в отряд». «Они женщин не берут», — улыбаясь, заметила Соломея. «Как не берут?» — нахмурилась Ольга Викторовна. «Шутишь, девушка?» «Конечно, шутит», — Дмитро покосился на Соломею. «Ну, чего разошлась? Что мы, Ольгу Викторовну не знаем?» «Да, знаем». Соломея покорно потупилась, но тут же прыснула. «Только у вас же одна землянка». «Одна?» — удивилась Ольга Викторовна. «Так надо сейчас же еще выстроить. Не ровен час кто-нибудь сыпняком заболеет. Ведь война». «Слышишь, какие правильные слова?» — спрашивает у Соломии Дмитро. «Слышу. А оружие у нее есть?» Все заулыбались. Дмитру хотелось прикрикнуть на девушку, но Ольга Викторовна вышла в чулан и вернулась оттуда с горбатым немецким автоматом. «Видишь, кого принимаем?» — с удовлетворением проговорил Дмитро и принялся осматривать автомат под все еще насмешливыми взглядами. «Дожил, можно сказать». Глава сороковая. Ребята намазали свежевыкуренным дегтем сапоги, вытерли руки травой и уселись плечом к плечу на большой пень. — Как живешь, старик? — Об отце ничего не слыхать, — спросил Степан Синицев, скинув длинные ресницы до самых бровей. — Нет, не слыхать, — тихо ответил Андрей. — А не врешь? — пытливо заглянул Степан в глаза товарищу. — Кто врет, тому легче, — ответил поговоркой Андрей. — Андрей, пошли рыбу глушить, — таинственно подмигнул Степан. — А чем? — Толом. — Где ж ты достал? — А тебе что, завидно? — Завидно, — признался Андрей. — На что тебе? — Да рыбу глушить. — Ой, хитришь. Степан вынул из котомки два бруска желто-розового тола с торчащими из них обрывками бекфордового шнура. — Все готово? — Все, только поджечь. — В воду лезть не побоишься? — Чего бояться? Я не только в воду не побоюсь. — А куда? — прищурился Степан. — Даже в огонь. — Уклончиво, но многозначительно, — ответил Андрей. — Хороший ты, Андрей, парень. Жаль, что мал. Но это с годами пройдет. Бежим. Андрей нашел глазами свою лошадь на просеке и бросился догонять друга. Тот за последнее время помрачнел, но сердцем стал как бы добрее. Что-то с ним произошло, Андрей не знал. Степана мучило то же, что и его. Дмитро Тимофеевич пока не брал в отряд младшего Синицу. Солнце, как лебедь, купалось в лесном озере, заросшем по краям камышом и рогозом. Андрей заметил в зарослях старую долбленную лодку, вытащил ее на берег, достал шест вместо весла. «Бросаю!» Степан поджег шнур и бросил брусок в воду, а сам спрятался за вербой. Секунда тянулась нескончаемо долго. Наконец послышался глухой взрыв, а посреди озера взмыл столб воды. Мальчики побежали к лодке. Зеленые волны запестрели оглушенными щуками, плотвичками, белой пеной мальков. «Хватит на ужин!» — восторженно крикнул Степан. «Еще что ли бросить?» Но Андрей отсоветовал. «Услышит солдат или полицай, беды не оберешься». Рыбу быстро уложили в котомки, лодку затянули в камыш, а сами побежали на старое место к трухлявому пню. «Вот бы так фашиста поглушить!» — проговорил Андрей, прикрывая котомку травой. «А ты не побоишься?» «Нет», — ответил Андрей, и, не сморгнув, встретил испытующий взгляд друга. «Андрей, слушай!» — Степан придвинулся ближе. «Давай вдвоем их бить, дороги минировать, как диверсионная группа. Согласен?» «Я уж давно об этом думаю. Конечно, согласен. А ты умеешь минировать?» «Умею. На маневрах видал. Жаль только, что железная дорога далеко. Придется на большаке ставить». «А тол у тебя есть?» «Все есть. Только поклянемся, что никому не выдадим друг друга, в какую бы беду ни попали, что верно будем защищать родину, как взрослые». «Клянусь», — произнес Андрей, поднявшись с земли. Он был бледен, но голову держал высоко. «Клянусь», — повторил Степан. Они пожали друг другу руки. «Завтра на рассвете скрепим нашу клятву делом». «Нет, только послезавтра. Надо ящичек сделать, да так, чтобы никто не видал». Туманным рассветом, когда сырая дорога затихла и по ней перекатывались только клубы густого холодного пара, Степан заложил самодельную мину в неглубокую ямку и осторожно засыпал щебнем. «Понял теперь?» «Понял», — прошептал Андрей, и оба бросились в лес. «Только бы кто из наших не подорвался». «Не подорвется. Фашисты так рано не пускают никого», — успокоил Степан. «Я все рассчитал». Через полчаса вдали загудела машина. Степан с Андреем отошли еще дальше в чащу. — Вот она! — шептал Степан. — Только колесом наедет, палочка подломится, боек ударит в капсуль, и взлетит машина на воздух. Они прижались к деревьям, вздрагивая от каждого шороха. Но вскоре ворчание машины растворилось в туманной тишине. Потом проехало еще несколько грузовиков. На востоке невидимое солнце набрасывало на синеву неровные бледные мазки света, а взрыва все не было. — Что такое? — волновался Степан. — Может, капсуль не годится? — А может, они заметили? — Нет, маскировал хорошо, — успокаивал он себя, пожимая плечами. Прогрохотала еще машина, и внезапно взрыв оглушил их. Оба так и присели, но тут же бросились к лошадям, чтобы поскорее перебраться в другой лес.